У каждого из вас есть свои причины, внешние и внутренние, этой усталости. Надежды на то, что мы какими-то способами, когда наступит наш отпуск, что-то еще, что-то радикально изменим, очевидно, напрасны. Потому что мы уже не раз выходили в отпуска, и столь же согбенный, как бы, день дальше. Мы все молоды, во всяком случае. И просто потому, что это наш век, славный, счастливый. Я не жалею, что живу в этот век. Но все-таки он для труден, для Homo sapiens, это тяжелое испытание. Тем более, что мы живем в большом городе. Вот. Значит, на нас лежат как камни всякие напряжения и прочее. Ну что тут делать? Есть всякие рекомендации, аутотренинг и прочего. Я изучал это и практически, и теоретически. Я выяснил, что только человек, который располагает множеством хорошего свободного времени, он может этими замечательными вещами заниматься. Но если человек имеет множество свободного времени, он может просто отдохнуть и погулять. И таким образом проблема может решиться без этих вещей. В сущности, в общем, весьма неплохих и полезных. Вот. Факторы, которые на нас действуют, может быть, даже нам неизвестны. Мы не знаем, что, какой процент радиации, какой процент измотанной наследственности, какой процент бесконечных столкновений на работе и дома. В общем, трудно. Несмотря на то, что мы молоды и как бы должны быть полны жизни, но с этим делом плохо. Вот. И для нас естественные пути регенерации, возрождения работают слабо или почти не работают. Поэтому я просто хочу вам напомнить то, что вы знаете без меня отлично. Что есть сверхъестественные пути. И у нас другого нету ничего. Только через рычаг духа можно, в конце концов, получить дополнительную силу, можно преодолеть все эти душевные вялости, душевная немощь, распад, слабость и прочее. Для этого не нужен как аутотренинг особых методов концентрации, особого какого-то продолжительного времени. Для этого нужно, как вы хорошо знаете, я просто напоминаю общеизвестные вещи, не меньше 5-10 минут в день. Я беру сейчас все по минимуму для самого. Молитвословие в любом состоянии. Просто читаешь, читаешь. Не меньше такого же времени Евангелия и вообще священного. Евхаристия и молитвенное общение. Четыре этих вещи. Значит, это не теория. Это проверено прочно на практике. Очень многие люди, приходя ко мне с этой немощью нашей общей, потом другой говорит, а я этого не делаю. Я не знаю в этот момент, что мне сказать. Потому что это происходит подобно тому, как, ну, врач человеку говорит, что у тебя больная печень, ты не должен есть там жирного, соленого и прочее. Он приходит, стоит и говорит, доктор, я каждый день наворачиваю сало, понимаешь, и ем каждый день селедку. Тот разводит руками. Ну, уже рекомендации существуют определенные. Они дают определенный результат. Понимаете, это практика, причем она не личная моя, она вековая, тысячелетняя, двухтысячелетняя и дальше. Вот. Но главное это держать все четыре момента. Это очень хорошо вот запоминается по сравнению, которое я вам приводил. Как стоит вот стол. Одна ножка выпадает, он колеблется. Выпадает вторая, он падает. Единственное, что здесь необходимо, так сказать, помнить, что все-таки мы должны себе напоминать, что дар Божий и благодать, и благословение Божие, это не есть панацея или лекарство какое-то. Потому что в таком случае наш эгоцентризм, наше требование к Богу будет на первом месте стоять. Не то, что действительно мы хотим быть чем-то для Него, а мы хотим, чтобы Он стал чем-то для нас. В смысле, служебным чем-то. Так, с этой установкой получается плохо. Получается вообще, но плохо. Здесь есть какой-то вот такой огромный внутренний шаг. Я не могу его писать, но в одной трагедии Байрона описывается потоп. И там стоит человек на скале и говорит монолог. И он говорит, что он так доверяет Богу, что пускай даже все потонет, но он все равно умирает с полным упованием. Вот. Это очень хорошо сказано. Вот если вы почувствуете, что у нас нет точных сведений ни о бессмертии, ни о том, ни о другом. Но есть воля Божия, которая направляет все, как мы не знаем, ко благу. И что мы потому лишь имеем смысл, что она направляет это все. И что мы имеем в этом потоке значение, постольку, поскольку к нему мы причастны. Если мы не хотим превратиться просто в мусор истории, который завтра исчезнет, мы должны быть к этому причастны. Значит, вот его тайна на первом месте. Она главная. А не то, что вот... У меня болит голова, я хочу помолиться, чтобы голова прошла. Бывает так, что и проходит. Но все-таки эта установка неверна. Значит, я начал с того, что насколько это нужно, глубоко нужно. Но я хочу это скорректировать, что вот такой эгоцентрический, потребительский подход, он не может быть всецелым. Правильно. Здесь нужно что-то еще такое принять, что искать не только для себя. Но это уже, так сказать, дальнейший шаг. Вот. Теперь еще одно. У нас всегда есть три главных молитвы. Это прошение, самое наше любимое. Покаяние и благодарение. Вот прошение как раз, оно, в общем, благословенно и заповедано. И вот Отче наш есть прошение. Но заметьте, что оно начинается, эта молитва, Отче наш, не с прошения, а с чего-то совсем другого. А с принятия, согласия. Да будет воля твоя, да придет царство твое. А уже потом сказано, хлеб наш насущный должна быть. Понимаете, в этом есть какое-то раскрепощение внутри. Мы не свободны. А мы должны начинать с того, чтобы как-то освобождаться от всего. Расправить свои душевные плечи, которые скорчены под временем. Вы знаете, что не помню, тот сказал, что если соблюдать хотя бы половину Нагорной проповеди, то комплексы все проходят. Это в самом деле так. Нас все время грызет что-то. Правда ведь? Все время грызет. Причем это превращается уже такой в невроз. Кажется, это надо делать. Все надо действительно. Надо. И потом это становится не помощью, а помехой. потому что это превращается в навязчивую идею, превращается в тяжелый фон озабоченности. И вот тут вспомнить, что мы смертны, и что жизнь коротка, что Господь сказал, не заботьтесь о том, что вам есть завтра, что вам пить. Он сказал именно в этом смысле. Глаза страшат, руки делают. Сегодня делаем. Даже если мы составляем план на будущее, это должно быть эскизом свободы, а не давящей какой-то вещью, которая тебя сделает рабом. Вот мы свободные, и потом мы счастливые, несмотря на все те немощи, которые нас сгибают. Потому что мы причастны тайне благодати Божией. Нам открывается масса удивительного и замечательного. Кроме того, у нас есть братья и сестры. Они есть здесь, они есть в храме, они есть по всему городу, они есть по всей земле. Мы каким-то образом включены в вечное дело божественное. И еще одна удивительная вещь. Мы можем через божественную призму рассматривать все. Научные формулы, любые феномены. Все, что хотите. Я сегодня утром, когда убирался, нужно выходить, одной рукой включил телевизор, увидел там осьминога. Показывал. Божественное зрелище. Просто божественное зрелище. И эти несколько секунд, фильм, к сожалению, быстро кончился, я включил уже в самом конце, просто привело меня в состояние полного восторга. И любая вещь, она должна вызывать в нас восхищение. Мы должны не терять этой способности, способности свежей посмотреть на вещи, на своих близких, на окружающий мир. И стараться быть легкими на поворот. Легким, легче жить. Уметь плюнуть, когда нужно, на какие-то удручающие нас обстоятельства. Подняться над всем и быть вольными странниками. Мы же странники. Мы вообще здесь гости и пришельцы. Апостол Павел говорит, всем на земле только странники, только гости и пришельцы. В одном апокрифическом Евангелии Господь Иисус говорит, что мир – это мост. Мост на переходе. И когда мы говорим об Отце, который на небесах, ну что такое Отец? Это наше родство. Это тот, кто нам родствен больше всего. А что это значит на небесах? Ином измерение бытия, наше Отечество. Отечество я имею в виду не в смысле земного рождения и какой-то душевной привязанности. Тут другое дело совсем. Душевная привязанность может быть к твоей улице, к твоему дому, к твоему языку, к твоему городу, к твоей стране. Это естественное свойство человека. А есть иное, то, что мы называем Отечество. Трудно это словами передать, но Лермонтов это пытался передать в известном стихотворении про душу, которую ангел внес на землю, когда она должна была родиться, и что у нее навсегда остались в памяти вот эти звуки песни ангелов. Это в данном случае только образ, но образ очень глубокий, потому что у нас есть другая родина. Нас связывает нечто с миром духа. Поэтому мы гости, поэтому нам иногда бывает неуютно в этом мире. И частично это правильно, потому что мир наполнен грубой материей, мир во зле лежит, мы с ним сталкиваемся, и он нас ранит. Тем более нам важно, понимаете, призвать дух, а дух приходит особенно, когда мы вместе. Вот поэтому собираемся в храме, поэтому молимся вместе. Как можем. И вот приближается конец пасхальных дней. И вот тут время кончается. И как бы мы снова все это переживаем. И снова воскресший Господь, как в Эммаус, когда Он пришел к ученикам, так Он приходит к нам. И Он говорит, мир вам, мир вам. Это не просто было древнее еврейское приветствие в его устах. А, конечно, Он и поприветствовал их, поздоровался с ними. Но Он в это вкладывал еще нечто очень глубокое. На древнееврейском языке слово «шалом», «мир» не означает просто «без войны». Означает особое состояние благословения, особое состояние мира души, близости к Богу. И вот этот мир мы и просим у Него. Мир с Богом, мир между собой. И будем так молиться, чтобы понять, что Он и сейчас с нами. Сейчас с нами. Если мы говорим, мы недостойны, верно. Верно. Мы можем сказать, как Петр, что выйди из моей лодки, потому что я человек грешный. Но он сказал это все-таки в порыве. А все-таки, наверное, не хотел, чтобы он уходил. Так и мы не хотим. Вот. И Слово Божие, оно будет с нами, и мы ее понесем домой, и оно будет в нас жить. И в конце концов, давайте жить светло и в уповании. Мы счастливые, которые своим счастьем не пользуются, богачи, которые своим сокровищем не располагаем и не потребляем их для себя. Поэтому сегодня все смоем. Наши обиды, наши огорчения, наши тревоги и ожидания, наши грехи, наши просто тяготы, фон, как зубная боль, которая... А будем просить, чтобы Господь нас укрепил. И в этом самое главное. А сейчас помолимся. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, Иисущего гробе живо дарован. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, Иисущего гробе живо дарован. Отче наш, и живи сильно везде, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земле. Хлеб наш насущный дай нам есть, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником наш. И не веди нас в свои искушения, но избави нас от зла. Я кто из царства и силы славы Отца и Сына и Святаго Духа. Господи Иисусе Христе, в этот вечерний час, в этом городе, где почил Твое благословение, среди всех страданий, грехов и бед, Ты страдавший, принявший на Себя язвы человеческого рода, потому что Ты возлюбил нас, Ты, пришедший сюда, будь с нами, Господи, Ты нес крест и научи нас нести ради своих близких страданий и труд. Господи Иисусе Христе, Ты видишь наши немощи и наши язвы. Влей в нас силу, сделай нас твердыми, мужественными, достойными свидетелями Твоего божественного Евангелия. Господи Иисусе Христе, дай нам те дни, которые Ты нам отпустил, пронести как знамя Твой крест, Господи Иисусе Христе. Помоги нам и благодарим Тебя за все чудесное, что Ты даешь нам. В природе, в храме, в таинстве, в Твоем священном Писании. том, что написали люди, вдохновленные тобой, в наших близких, в наших любимых, во всем том, что нас увлекает, волнует, удивляет. За все это благодарим тебя, Господи. Дай нам быть истинными носителями твоего имени. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живо дарован. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живо дарован. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, чего грабежи его дорогу. Вера и чудеса. Интервью с отцом Александром. Дорогие друзья, вы прослушали беседу о чуде, которая затронула очень важные вопросы. Они волнуют всех нас. Не только нас, сегодняшних людей. Во дни земной жизни Господа Иисуса толпы народа жаждали чудес, жаждали увидеть нечто необычайное, поражающее воображение. Хорошо ли это? С одной стороны, это естественно. И даже прекрасно, потому что в человеческих сердцах всегда живет чувство, что за этой обычной, видимой жизнью скрывается великая тайна, что силы Божии, сокрытые от нас до времени, может порой прорываться в наш мир, как молния, вспыхнув, раздвигает мрак. Но в этом отношении каждый христианин имеет право искренне верить в чудо и надеяться на него. Ведь чудо есть победа Божия, победа Царства Божия над веком сим, претворение грядущего торжества, света и истины. Бог создал человека, чтобы он владычествовал над миром, повелевал природе, не просто силой одного своего разума, но силой духа. В Евангелии от Марка, глава 16, стих 17, прямо сказано, что служение верно будет сопровождать знамение. Иными словами, привычные нам сейчас законы природы перестанут быть для людей духа препятствием. Можно даже сказать, что эта победа духа есть одна из целей мироздания. И эта цель уже сегодня может достигнуть нас, как бы протягивая нам руку из грядущего. Когда Господь Иисус исцелял людей, Он говорил, что Царство Божие достигло их. Но заметим, что его чудеса никогда не были просто демонстрацией его силы, силы Бога и совершенного человека. Он называл их знамениями, то есть знаками действия Бога в мире. А знаки это говорят о любви. Его чудеса спасают, исцеляют, утешают. Они видимые проявления не просто силы, но любящего сердца Христа Спасителя. И тем не менее, все-таки его иногда печалила жажда людей видеть чудеса. Почему не сотворил он в маловерном Назарете никакого чуда? Марк, 6 глава, 5 стих. Никакого чуда. Почему упрекал людей, которые искали его после насыщения хлебами, и говорил, что они не поняли знамения? Почему он отказался продемонстрировать свое могущество перед Иродом Антипой, который с любопытством ждал, что Иисус, удивительный узник, поразит его каким-нибудь необычайным феноменом. Книжники даже требовали, чтобы Христос чудом подтвердил свое небесное посланничество. И что же он ответил им? Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет. Он хорошо знал, что они полны тайного неверия и ищут явных доказательств. Но также знал, что никакие чудеса не убедят упорствующих, если мертвые и воскреснут, не поверят. Я сам был очевидцем подобного, когда явные проявления таинственного и сверхъестественного заставляли неверующих только пожимать плечами. Мол, наука этого еще не объяснила, а потом объяснит. Чудо оказывается бесплодным, если нет веры. Подобно семени, которое упало на камень. И еще один вопрос. Как вы думаете, почему воскресший Господь не явился своим врагам, Пилату, членам Синедриона? Несомненно, потому что он не хотел заставить их верить. Вынужденная вера есть рабство. Но там, где Дух Господень, там свобода. Он ждет веры, которая рождается в доброй воле и свободном, открытом Богу сердце. Если я доверяю Ему, я пойду за Ним, не требуя чудес. Я не жду их, как приманки, как неопровержимого доказательства. Смелость и сила веры заключается в том, что она ведет человека по трудному пути, часто в неизвестность. Он должен полагаться на Спасителя, так, как полагался некогда на Бога Авраам. Только тогда чудо будет для меня не просто удивительным явлением или доказательством, а знаком любящей руки моего Господа. Подумайте еще о том, что было бы, если в мире верующим всегда чудесным образом везло во всем, а неверующие были бы в постоянных бедствиях. Каждый бы захотел стать в наши ряды. Но ради чего? Ради корысти, ради выгоды, ради манящего чуда. Вспомним, что сам Христос отверг это искушение, когда в пустыне сатана пытался соблазнить его и толкнуть на путь кричащих эффектных чудес. Конечно, если бы он при стечении сотен людей бросил с кровли храма и остался бы цел, это многих бы обратило. Но он предпочел быть умоленным среди людей, предпочел быть гонимым и убитым, хотя мог призвать на помощь легионы ангелов. И нам он сказал: «В мире будете иметь скорбь». Дорога христианина подобна дороге древних израильтян в пустыне. Нужно сохранять верность Богу и среди испытаний. Благодарить Его за чудесную помощь, но оставаться твердым даже тогда, когда эта помощь, казалось бы, медлит. Именно такой безответной верности ждет от нас Спаситель. В ней наша сила. Если мы не хотим быть родом лукавым и прелюбодейным, мы не должны требовать чудес, требовать знамений. Молясь, мы должны всегда, как Христос, прибавлять: «Но не моя да будет воля, а Твоя». Тем, кто чрезмерно увлекается чудесами, я бы напомнил, что языческие летописи пестрят описанием небывалых чудес, что исцеление происходит и вне христианства. Автор выше приведенной вам беседы справедливо напоминал о египетских чудесниках. В Апокалипсисе мы читаем, что сподвижники зверя Антихриста сводят огонь с неба и производят всевозможные чудеса. О них и сейчас часто пишут газеты мира, о разных телепатах, современных магах, ведьмах, целителей. Много из сообщаемого не выдумки. Я сам был очевидцем подобных вещей. Но какое это имеет отношение к подлинной вере? Когда старого итальянского поэта Данте спросили, какое самое удивительное чудо христианства, он ответил: то, что оно завоевало многие народы и сердца без чудес. Подлинное чудо есть знак милости Божьей, откровение ее любви. Но любви, друзья мои, не требует. Ее смиренно ждут, ее принимают и на нее отвечают. Но прежде мы должны научиться всецело доверять Богу, а не искать доказательств и чудес. И тогда вся жизнь нам откроется как чудо. И мы с вами увидим его повсюду, вокруг нас, в каждом листе дерева, в каждом цветке, в каждом живом существе, в тайне зарождения жизни, в дивных законах вселенной, в золотых песчинках добра, разбросанных среди камней грубой и жестокой жизни, в красоте, в любви, в познании. Во всем открывается глазами веры чудо. Неисчислимый рой таких привычных для нас чудес. И тогда мы можем славить Господа в свободном служении Его воле, а не порабощенные и не привязанные знамениями. Вот все, что я хотел вам сказать.